Только вы, господин поручик, просветили меня мыслью, что нет нужды биться над проблемой триединства Бога, поскольку существование Бога нельзя доказать, а, следовательно, можно вычеркнуть его как ненужную и сбивающую с толку гипотезу. Хочу следовать за вами, господин поручик, ступать по вашим стопам. Отказываюсь верить в Бога и хочу, как вы, исповедовать правду, формулы 2+2=4, и все едино есть. Стать приверженцем круга, который как крест не имеет конца и как крест является орудием палача. Я корчусь под напором этих мыслей. Они падают на меня, как удары бича, и мне кажется, что в любую минуту мне суждено умереть в наказание за то, что я занимаюсь такими рассуждениями. Но наказание не приходит. Я все живу, и это укрепляет меня в уверенности, что я на правильном пути, на пути к правде, без которой нет разума, как нет справедливости без разума и правды. И это, господин поручик, то есть правда, разум и справедливость, и есть истинная Троица, познать которую я так жаждал. Вы мой искупитель, к вам я бежал от братьев, которые были ласковы ко мне и приветливы, но не умели ответить на мои вопросы так, как сумели ответить вы. Ах, как мне хотелось бы, чтобы ваше учение стало достоянием всего человечества! Почему, господин поручик, не проповедовали вы толпам? Раздосадованный, но не способный сломить необузданную приверженность Медарда, Петр пристроил его на место штабного писаря и, по возможности, стал избегать его, уклоняться от взглядов, с какими молодой адепт молил о дальнейших поучениях и толкованиях. У Медарда оказался отличный почерк, и он добросовестно, к полному удовлетворению военного начальства, исполнял свои новые обязанности. В остальном же не интересовался ничем, не думал ни о чем, кроме как о проблемах правды, разума и справедливости всей атеистической Троицы. Проблемы эти гвоздили его мозг с такой настоятельностью и необузданностью, что Петр невольно заподозрил милейшего Медарда в лицемерии и в том, что хитрый малый водит его за нос и вслась над ним насмехается. Но вскоре он убедился, что нет ничего более далекого и чуждого угрюмой натуре Медарда, чем легкомысленное отношение к чему-либо. Медард страдал не просто недостатком, но полным отсутствием чувства юмора и иронии. Ибо случилось следующее. Однажды вечером сидел Петр один дома за бокалом доброго белого вина и любовался в окно на пышную крону старого ясеня, желто-красным костром, пылавшего в мягком свете сыроватых осенних сумерек. И тут его посетил, вернее, прорвался к нему, ибо Петр приказал слуге не пускать молодого безумца, Медард, терзаемый новым сомнением, зародившимся в его воспаленном мозгу. А что, если рационалистический атеизм, в котором он, Медард, решил стать последователем Петра, пригнет человека к земле? Другими словами, отрекшись от Бога, не утратит ли человек силу и мужество совершать то прекрасное и возвышенное, что составляло славу его и очищало от плотской мерзости, то есть способность к мученичеству и самопожертвованию? Петр, приведя себя в приятное расположение духа двумя-тремя глотками вина, ответил с улыбкой, что никогда не усматривал ничего прекрасного и высокого в самоистязаниях пустынников и так называемых анахоретов, живущих в пещерах и питающихся кореньями и гусеницами, исключительно по той причине, что они воображали, будто тем самым обеспечат себе спасение души –